Глава 25. Анна. «Заткнись и слушай», – рявкает незнакомый голос. Я не знаю говорящего и не вижу его лица, но он говорит грозно и со злобой. Он точно не шутит. Я сжимаю рот ладонью, удерживая рыдание глубоко внутри. «Твой сын находится у нас», – продолжает говорить ублюдок. «Хочешь увидеть его живым? Хочешь или нет?» – рычит, как взбешенное животное. «Да-да, хочу», – произношу сквозь слезы. «Боже, моего сына по-настоящему похитили. Моя кроха, мое солнышко, находится в руках ублюдков». Я плохо соображаю. У меня не получается мыслить правильно. В голове проносятся только всякие ужасы. Мой сын на полу холодного, грязного, сырого подвала, связанный и обездвиженный. Ему плохо, больно и страшно. А я ничего не могу поделать. «Первое. Не звони в полицию, Анна. Или получишь сына по почте. И по кусочкам, ты поняла?» «Да, я поняла», глотая горькие слезы. «Второе. Сделай, что скажу. Прямо сейчас, не рыпаясь». Я заставляю себя собраться. Хотя хочется выть от безысходности. Хочется вырыть могилу и лечь в нее, перестав дышать. «Поняла или нет?» «Да, я все поняла», выдавливаю через рыдание. «Выходи со двора детского центра. Живо!» – рявкает похититель. «Иди через парковку. Выйдешь позади здания. Увидишь припаркованный серый джип. Вперед!» «Хорошо. А мой сын? Я могу услышать сына?» «Здесь условия ставлю я. Иди, куда сказал. И не бросай трубку». «Черт! Единственный шанс позвонить был пресечен. Они не глупы, наверное. Провернули уже не одно похищение. Я хотела позвонить, но не в полицию, а Хантеру. Услышав голос незнакомца, я еще больше уверилась, что Хантер здесь ни при чем. Если бы он стоял за похищением сына, он сам бы позвонил, не перекладывая это дело на плечи других. Я иду, глотая слезы. На сердце тяжело, как будто придавило огромным камнем. Внутри больно и тревожно. В горле першит. Смахиваю слезы со щек, размазывая потекшую тушь. «Говори со мной, Анна. Чего молчишь, а? Надеюсь, ты не пишешь сообщение?» Зловеще произносит похититель. «Нет-нет», трясу головой отрицательно. «Ничего такого». «Шевелись!» – рявкает мерзавец. Я подхожу к указанному месту и замираю возле серого джипа. Дверь распахивается. Мужчина, сидящий на заднем сиденье, мне незнаком. «Полезай внутрь», — говорит, отпуская телефон. «Без фокусов». Я залезаю внутрь. Нечаянно задеваю каблуком высокую подножку. Туфля слетает. Я наклоняюсь, чтобы поднять ее. «Нет времени. Закрой дверь». «Но у меня слетела туфля». «Плевать. Скоро они тебе не понадобятся», — произносит с утробным рыком головорез. Я тяну тяжелую дверь на себя. «Поехали, раз!» – командует водителю ублюдок. Я еще раз разглядываю его лицо. Крупное, с грубыми чертами. Глаза глубоко посажены, но мутновато-карие. Кривой нос, вывернутые уши. Я его не знаю, как бы ни напрягала память. «Надевай!» Мне на колени швыряют черный мешок. В руках головореза сверкает сталь ножа. «Надевай!» – повторяет по слогам. «А мой сын? Где мой сын? Как в это втянули Антона Вербински? Для бабы Хантера ты слишком много болтаешь». «Хантер». Вот и прозвучало ключевое слово. Все, что происходит со мной и с сыном, случилось лишь потому, что Хантер появился в нашей жизни и привел за собой врагов. Затылок обжигает тупая боль. В глазах мгновенно темнеет. Руки и ноги перестают меня слушаться. Я заваливаюсь на бок. Скольжу вниз. Сознание обрывается. «Что? Что вы с ней сделали?» Пробивается, будто через вату, знакомый мужской голос. «Ты какого хрена выперся?» Зло рявкает похититель. «Тебе было сказано сидеть в комнате и развлекать пацана. Но я отпросился отлить. Мне разрешили выйти». Оправдывается Антон. Я стану. Сознание возвращается ко мне вместе с болью. Поднимаю пальцы и нащупываю на голове огромную шишку. Боль отдает спазмами по всему моему телу. Зрение мигает, как лампочка, которая вот-вот перегорит. На моей голове уже нет черного мешка. Меня ведут под руки. Я верчу головой. В сгущающихся сумерках удается разобрать лишь смутные очертания здания. Оно расположено где-то на отшибе города. «Отвел? Отлично! Заходи в дом!» – командует головорез и толкает меня в спину. Одна нога босая, а на второй до сих пор надет туфель. Я хорошо помню тот день, когда купила эти бомбезные красные лодочки от Джимми Чу. Подруга сказала, что они смотрятся детско и сексуально. К тому же подходят под любой наряд. Они оказались не только красивыми, но и очень удобными. Тот день был дождливым и пасмурным, а мои новые туфли смотрелись очень ярко и добавляли красок серому дню. Но сейчас мне приходится подпрыгивать на одну ногу, чтобы не злить бандита. Он заводит меня в старый дом. Тут пахнет сыростью и плесенью. В первой же комнате в гостиной сидят несколько вооруженных мужчин. Кажется, главный из них тот, кто занял целую софу, а остальные сидят в креслах и просто на полу. Они все вооружены до зубов. Настоящая шайка головорезов. От обилия оружия становится физически плохо. И в этом месте держит моего сына. Значит, это и есть тёлка Хантера, цедит сквозь зубы полноватый мужчина с залысинами на голове. Мелковатое что-то. Точно она? Она, слышится из-за моей спины. Мы наблюдали за Хантером. Он не посещает одну и ту же бабу много раз. Трахает девок, но каждый раз разных. Я не должна реагировать на слова ублюдков о женщинах Хантера. Но они вонзаются иголками ревности в сердце. Трахает девок. Означает лишь то, что у Хантера было и есть много женщин. Очень много. Такой тип мужчин всегда привлекает женщин. Опасный, мужественный, харизматичный. Он холоден. Поневоле хочется его согреть, но можно лишь замерзнуть насмерть, пытаясь сделать это. Допустим, трахнул он ее, и что? Ты мне все его постельные подвиги перечислишь? Неторопливо спрашивает главарь. Нет, с этой бабой Хантера видели пару раз за последние дни. Это, блядь, слишком много для него. Он катал ее, привел в ресторан, потом заявился домой и провел там много времени, перечисляет бандит. «Одним словом, я давно пасу Хантера. Эта девка!» – тычет мне стволом в спину. «Дорога ему!» Я издаю смешок. От нервов, наверное. Совсем потеряла страх. Или просто устала бояться. «Вы ошибаетесь. Хантеру дорог только он сам», – возражаю я. «Ха!» – заявляет главарь и потирает ладони. «Девка это отрицает. Значит, она нужна Хантеру. Самое то. Отведи ее к пацану. Потом отправим видео ублюдку», – сплевывает на пол главарь. «А с мажором что делать?» – уточняет один из людей. «Он сделал все, как сказали, но он нас видел». В словах бандита слышится намек. Похоже, Антона хотят убить. «Лишняя мокруха нам ни к чему», – после долгого раздумья говорит главарь. «Просто обработай его так, чтобы он не смел и рта раскрыть. Выполняй». Меня заводят в одну из комнат. Там на старом диване сидит мой Ханни и раскладывает содержимое рюкзачка, который он обычно берет с собой в детский центр. По комнате расхаживает Антон. Дверь закрывается за моей спиной с жутким грохотом. Отрезает нас от всего остального мира. Антон вздрагивает и подскакивает ко мне. Его глаза бешено вращаются. «Ну, что они сказали? Как скоро нас отпустят?» Я отшатываюсь от него. Подхожу к Хантеру. Он обнимает меня без слов и просто прижимается всем тельцем, вздрагивая от сухих рыданий. «Ты голоден?» – спрашиваю его. Хантер кивает. У меня в горле першит. Мое сердце разрывается на кусочки. Так хочется плакать, что горят глаза. Но я должна быть сильной. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Может быть, у тебя остался сок или печенье? Давай посмотрим. Антон зудит, как комар, стоя надо мной. Я отмахиваюсь от него, успокаивая маленького Хантера. Потом даю ему раскраску и карандаши, чтобы он немного отвлекся. «Что они сказали? Как скоро нас отпустят?» Снова спрашивает у меня Антон. Я отхожу от Хантера к дальней стене, чтобы он не слышал разговор двух взрослых. Антон тенью следует за мной. «Ты спрашиваешь это у меня?» – шеплю я. «Ты с ними заодно. Ты помог им похитить моего Хантера. Как ты мог?» «У меня не было выбора», – оправдывается Антон. «Я спокойно шел на работу, когда ко мне подкатили двое типчиков и начали расспрашивать о тебе и Хантере. И ты им все рассказал?» – возмущаюсь. «Неужели ты не мог придержать язык за зубами?» «С какой стати мне было это делать?» – мелодично взвизгивает бывший жених. «Ты наставила мне рога с каким-то старым пнем, который, к тому же, оказался криминальным воротилой. Ты мог просто смолчать», – тыкаю его пальцем в грудь, – «сказать, что ничего о нем не знаешь, о нас». «Ага, значит, что-то было не только вчера, но и раньше. Не твое дело. Ты мог просто прикусить свой длинный язык, промолчать, повести себя как мужчина. Ты же умный, Антон. Неужели ты не понял, с какой целью они спрашивали обо мне?» Антон отмалчивался. Но по его косому взгляду понятно, что он смекнул, что к чему. Однако решил мелодично отомстить и подпортить жизнь мне и Хантеру. Антон поступил очень подло. Мне неприятно думать, что я ошибалась в нем. «Ты не мужчина», – выдыхаю я. «Я мужчина, но не Рэмбо», – кипятится жених. «Я никогда не был втянут в криминал. До встречи с тобой. Это все из-за тебя, из-за твоего любовничка, потаскуха», – шипит он. Я огреваю щеку Антона пощечиной. Он трет ушибленную скулу и смотрит на меня злобно. «Я не хотел участвовать в этом. Но меня заставили, мне угрожали ножом, меня могли убить». «Его могли убить? Я и сама знаю, не понаслышке, что такое опасность для жизни. Но Антон об этом не знает. В его глазах я просто успешная и целеустремленная девушка, которая грамотно распорядилась наследством. Я готовлюсь высказать Антону все, что думаю, но неожиданно распахивается дверь». «Мажор!» – рявкает бандит. «На выход!» Антон припускает едва ли не бегом. Я понимаю, что глупо надеяться на его помощь. Он оказался трусоват и мечтает поскорее убраться отсюда. Даже не взглянул в мою сторону напоследок. Был рад удрать, ни на секунду не подумав о моем спасении. «Теперь ты», – растягивает губы в улыбке бандит. «Надо записать обращение к твоему хахалю. Он крут. Но это ненадолго.